Если разбрелось все стадо, то что же нашей черной овечке оставаться на привязи?» При этих словах привратник рассмеялся, но ничего не сказал. «Значит, — сказал верховный маг, — всем вам кажется, что ничего особенно страшного в мире не происходит. А если что-то и происходит, то причина лишь в том, что земли наши не имеют достойного правителя, а при имеющихся негодных правителях все искусства и тонкие ремесла гибнут в небрежении. С этим я в известной степени согласен. Действительно, на юге Земноморья нормальной торговли практически не существует. Суда плавают туда все реже, и мы вынуждены питаться лишь слухами об этих краях. А что нам известно о Западе, за исключением вестей с острова Норведен? Если бы суда спокойно пускались бы в далекое плавание и возвращались без опаски обратно, как бывало раньше, и если бы острова Земноморья были постоянно и прочно связаны между собой, мы, разумеется, знали бы, что происходит в самых дальних уголках нашего мира, и могли бы действовать по обстоятельствам. И, по-моему, нам уже пора начинать действовать, ибо, друзья мои, если правитель Энлада сообщает нам, что, творя заклятие, произнес вслух слова истинной речи, не понимая их смысла, если мастер-путеводитель говорит, что страх таится в самых корнях и не прибавляет больше ни слова, то разве это недостаточные поводы для беспокойства? Буря всегда начинается с небольшого облачка на горизонте. «Ты всегда зло заверстучуешь, ястребок, с самого детства», — сказал мастер-привратник. «Скажи, что, по-твоему, в нашем мире неладно?» «Не знаю. Иссякают запасы энергии. Словно все стремительно распадается, и нужно срочно что-то менять. Солнце уже не светит так ярко, как прежде. Я чувствую, друзья мои, что мы сидим здесь и разговариваем, не замечая, что смертельно ранены, и пока длится наша бесконечная беседа, кровь потихоньку вытекает из ран, и мы слабеем, слабеем. Ты, конечно, готов немедленно вскочить и начать действовать?» «Конечно». «Ну что ж», — сказал привратник, — «разве могут совы помешать ястребу летать?» «Но куда бы ты хотел направиться?» — спросил метаморфоз, и ему ответил регент. «На поиски настоящего короля, разумеется, чтобы вернуть его на наш трон». Верховный маг остро глянул на регента, но сказал лишь: «Я пойду туда, где кроется несчастье». «То есть на юг или на запад?» — уточнил мастер Ветродуй. «А также на север или на восток, если понадобится», — прибавил мастер-привратник. «Но ты нужен здесь, господин мой», — сказал метаморфоз. «Может быть, вместо того, чтобы бродить в поисках неведомого по неведомым путям среди недружелюбных народов, мудрее было бы остаться здесь, где магия обладает прежней силой, и с помощью нашего искусства понять природу этого зла, разрушающего миропорядок?» «Искусство мое остается при мне», — сказал верховный маг. Что-то в его голосе было такое, что заставило всех посмотреть на него трезво и печально. «Я — хранитель острова Рог. Мне нелегко его покинуть. Я бы очень хотел, чтобы мы были единодушны на нашем последнем совете, но, видно, не суждено. Вот мое окончательное решение. Я должен отправиться в путь». «И твоему решению мы, конечно, уступаем», — сказал мастер-заклинатель. «Но я пойду один. Вы составляете совет мудрецов. Он не должен быть разрушен. Впрочем, одного человека я возьму с собой, если он согласится». Маг посмотрел на Арена. «Вчера ты предложил мне свою службу, и вчера вечером мастер-путеводитель сказал: никогда никто не приплывает к берегам острова Рог случайно. Не случайно гонцом сюда явился потомок Мореда, и больше за всю ночь не сказал он нам ни слова. А потому я спрашиваю тебя, Арен, пойдешь ли ты со мной?» «Да, господин мой», — ответил Арен пересохшим ртом. «Князь, отец твой, разумеется, никогда не разрешил бы тебе отправиться в столь опасное путешествие», — сказал ему метаморфоз. «Пожалуй, рисковато». Потом обернулся к верховному магу. «Этот мальчик еще слишком юн и совсем не обучен волшебству. Моих лет и ведомых мне заклинаний хватит на нас обоих», — сухо откликнулся ястреб. «Арен, что скажет твой отец?» «Отец, конечно, отпустил бы меня». «Как можешь ты это знать?» — спросил заклинатель. Арен не понимал, никуда требовалось ехать, никогда, ни зачем. Он был совершенно сбит с толку, подавлен присутствием этих мрачных, благородных, невыносимых людей. Если бы у него хватило времени подумать, он, по всей вероятности, вообще ничего не смог бы ответить. Но времени подумать у него не было, а верховный маг спрашивал, пойдешь ли ты со мной. Посылая меня сюда, мой отец сказал мне, боюсь, наш мир накрывает черная страшная туча, а потому моим гонцом будешь именно ты. Ты сам сможешь разобраться, просить ли нам помощи у острова Мудрых в эту тяжелую пору, или самим предложить им помощь Энлада. Так что если кому-то здесь и нужна моя помощь, то я для того сюда и приехал». И тут он увидел, как верховный маг улыбнулся. И мимолетная эта улыбка была удивительно хорошей, доброй. «Вы видите?» — спросил ястреб. «Так может ли почтенный возраст или искусство магии что-либо прибавить к этому?» Арен почувствовал, что теперь все мастера смотрят на него одобрительно, однако все еще с некоторым удивлением и как бы в замешательстве. Первым заговорил заклинатель, насупившись так, что густые брови его слились в сплошную линию. «Этого я не понимаю, господин мой. Ну хорошо, ты решил непременно ехать сам. Ты томишься здесь, как зверь в клетке, целых 5 лет. Но раньше ты всегда отправлялся в путь один, отсюда ты всегда уходил в одиночку. Почему же на этот раз ты берешь кого-то с собой?» «Раньше я никогда в помощи не нуждался», — сказал ястреб, и в голосе его прозвучала не то едва ощутимая угроза, не то насмешка. «К тому же я отыскал подходящего спутника. Теперь верховный маг как бы излучал опасность, и долговязый мастер-заклинатель не стал задавать ему лишних вопросов». Но тут поднялся со своего места и встал подобно статуе мастер-травник, человек со спокойными глазами и темной кожей, похожей на мудрого, терпеливого вола. «Иди, господин мой», — сказал он, — «иди и бери с собой мальчика, и да пребудет с тобой наша вера». И единодушно подтвердив свое согласие с этими словами, поодиночке и парами, мастера стали покидать зал. Один лишь заклинатель чуть задержался. «Ястреб», — сказал он, — «я не пытаюсь выведать, что ты решил на самом деле. Я хочу только сказать, если ты прав, если действительно нарушено равновесие и существует опасность воцарения зла, то любого путешествия на Уотхард или в западный предел, или даже на край света, недостаточно. Разве справедливо брать с собой мальчика туда, где можешь ты в результате поисков оказаться? Разве может он вернуться оттуда?» Арен стоял чуть поодаль от них, а говорил заклинатель чуть слышно. Но верховный маг ответил ему в полный голос. «Да, может, и это справедливо». «Ты говоришь мне не все, что тебе известно», — упрекнул его мастер-заклинатель. «Если бы я что-то знал, то сказал бы, но я ничего не знаю, хотя догадываюсь о многом. Но позволь мне пойти с тобой. Кто-то должен стеречь ворота. Этим ведь занимается привратник. Не только ворота Рока. Оставайся здесь и следи за восходом, будет ли он ясным. А еще следи за каменной стеной, чтобы вовремя заметить, кто переберется через нее и куда обернуто его лицо. В ткани мироздания есть какая-то брешь. Тарион, да, брешь, дыра, рана, и вот ее-то я и пытаюсь искать. Если я не вернусь, может быть, повезет тебе. Но подожди, умоляю тебя, дождись меня». Верховный маг использовал слова истинной речи, с помощью которых создаются все заклинания. Любое волшебство редко, очень редко истинной речью пользуется при простом разговоре. Разве что драконы, у которых нет иного языка. Мастер-заклинатель больше не спорил и не протестовал. Он только тихо поклонился обоим, верховному магу и Арену, и удалился. В камине потрескивал огонь. Вокруг стояла полная тишина. За окнами сгустился туман, мутные клубы его были похожи на дым. Верховный маг смотрел на пламя, словно не замечая присутствия юноши. Тот стоял в отдалении, не зная, то ли ему уйти, то ли подождать, пока его отпустят, нерешительный и как будто забытый. Он снова чувствовал себя крошечной фигуркой в темном, бескрайнем, ошеломляющем пространстве. «Сначала наш путь лежит в город Хорд», — сказал ястреб, отворачиваясь от камина. «Там собираются новости со всего южного предела, так что мы, возможно, обнаружим хоть какую-то ниточку. Энладский корабль все еще ожидает тебя в порту. Попроси шкипера передать весточку твоему отцу. Я полагаю, что нам нужно отправиться в путь как можно скорее. Завтра на рассвете. Я буду ждать тебя у лодочного причала. Приходи. «Господин мой, что?» — он запнулся. «Но что именно ты ищешь?» «Не знаю, Арен. Но тогда... тогда как же я буду искать?» «И этого я тоже не знаю. Может быть, оно само попытается отыскать меня?» Он слегка улыбнулся Арену, но лицо его в сером свете, просачивающемся из-за затянутого туманом окна, было твердым, словно отлитым из металла. «Господин мой», — сказал Арен, и теперь голос его звучал твердо, — «я действительно потомок Мареда, насколько вообще можно установить, кто чей потомок в столь невероятно древнем роду. И если я смогу оказаться тебе полезным, то сочту это за величайшую честь и самую большую удачу в своей жизни. Я хотел бы служить только тебе, но, боюсь, ты по ошибке принимаешь меня за более сильного человека, чем я есть на самом деле». «Возможно», — сказал Верховный маг. «У меня нет особых талантов, и умею я немного. Владею как коротким мечом, так и двуручным. Умею управляться с лодкой, хорошо танцую, могу погасить любую свару среди придворных. Люблю борьбу, но довольно плохо стреляю из лука, зато хорошо играю в лапту. Умею петь, играть на арфе и лютне. И это все, больше ничего не умею. Так какая от меня тебе польза? Мастер-заклинатель прав». «А, так ты все понял. Он просто ревнует. Взывает к старой дружбе и верности. Считает, что для меня это важнее». «Как и большее мастерство, господин мой. Может быть, ты предпочитаешь, чтобы со мной отправился он, а ты остался?» «Нет, но я боюсь». «Боишься чего?» В глазах юноши сверкнули слезы. «Боюсь подвести тебя», — сказал он. Верховный маг снова отвернулся и стал смотреть на огонь. «Садись, Арен», — сказал он, и юноша присел на камень у очага. «Я вовсе не заблуждаюсь относительно твоих магических или воинских доблестей. Я вообще не считаю тебя уже сложившимся взрослым человеком. И почти совсем не знаю, что ты из себя представляешь. Зато мне приятно было узнать, что ты умеешь управляться с лодкой. Кем ты станешь, не знает никто. Но вот то немногое, что знаю о тебе я. Ты потомок Мареда и Сериадха». Арен молчал. «Это правда, господин мой», — с трудом заговорил он. Но верховный маг молча ждал, и юноше пришлось закончить начатую фразу. «Но я не Маред. Я — это всего лишь я сам. И ты не гордишься своими предками?» «Нет, я ими горжусь. Благодаря им я наследник Энлада. Это большая честь, недоступная вершина, к которой нужно стремиться». Верховный маг утвердительно, хотя и рисковато, кивнул. «Именно это я и имел в виду. Пренебрегать прошлым – значит пренебрегать и будущим. Человек не сам строит свою судьбу. Он ее либо принимает, либо отвергает. Если у ясеня слишком слабые корни, то и крона его не будет пышной». При этих словах Арен изумленно взглянул на волшебника, ибо его подлинное имя Лебанен означало «ясень». Но верховный маг так и не произнес этого имени вслух. «Корни твои глубоки», — продолжал он, — «и сила в тебе есть, так что необходим лишь простор для роста. Этот простор я и предлагаю тебе вместо спокойного путешествия обратно домой. Простор и путь с опасной и неведомой целью. Ты волен не участвовать в этом путешествии. Право выбора остается за тобой. Но я предлагаю тебе, выбирай. Устал я от безопасности, от стены крыш, что окружают и охраняют меня». Ястреб вдруг резко оборвал себя. Пронзительный взгляд его ясных глаз стал каким-то странно невидящим. Он словно ничего больше не замечал вокруг. И Арен понял, сколь глубока тревога этого человека, и испытал страх перед его неукротимостью. Однако страх лишь усиливает возбуждение. И ответ юноши прозвучал от всего сердца. «Господин мой, я выбрал. Мы пойдем вместе». Арен вышел из большого дома, глубоко потрясенный. Он решил было, что это и есть счастье, однако слово как-то не очень годилось. Тогда он подумал, что в нем поет гордость, ведь сам верховный маг назвал его сильным, способным выбрать свою судьбу человека. Однако и в гордости он не испытывал. «Почему же?» «Самый могущественный волшебник Земноморья сказал ему, завтра мы с тобой уплывем на край света», а он лишь согласно кивнул головой, готовый к опасному путешествию. «Разве не стоит этим гордиться?» И все-таки гордости не было, было лишь изумление. Арен спустился по крутым извилистым улочкам Твила к гавани, отыскал у причала своего шкипера и сказал ему: Завтра поутру мы с верховным магом отплываем в южный предел, на остров Уотхард. Передай князю, отцу моему, что я вернусь в Берилу, как только закончу службу». Шкипер при этих словах помрачнел. Он знал, как будет принят, явившись с подобным известием во дворец правителя Энлада. «Мне нужна бумага, написанная твоей рукой, принц», — сказал он. Арен нашел это требование справедливым и поспешил, ему казалось, что теперь он все время должен поторапливаться, в первую же ловчонку, впрочем, странноватую на вид, где купил чернильный камень, кисточку и лист хорошей мягкой бумаги, плотной как войлок. Потом быстро вернулся в гавань и устроился на краю причала, чтобы написать родителям письмо. Когда он подумал о матери, о том, как она возьмет этот лист бумаги и начнет читать послание сына, душу его охватила грусть. Мать была веселой и кроткой, но он прекрасно знал, что ее радость и спокойствие зависят от него одного, знал, как страстно ждет эта нетерпеливая женщина его скорейшего возвращения. И не было никакой возможности успокоить ее и хоть как-то утешить во время его долгого отсутствия. Письмо получалось сухим и коротким. Он подписал его руной меча «Арен» и заклеил капли смолы из котла на пристани. Потом протянул шкиперу, но вдруг крикнул «Погоди!», словно корабль уже отчаливал, и помчался вновь в ту же странную ловчонку, которую отыскал не без труда, ибо в припортовых улочках было нечто непостоянное, как и во всем городе Твилле. Казалось порой, что даже повороты улиц постоянно меняются. В конце концов Арен выбрался на нужную улицу и ворвался в лавку, загремев длинными нитями красных глиняных бус, украшавших вход. Еще покупая чернила и бумагу, он приметил на блюде среди разнообразных застежек и украшений серебряную брошь в форме дикой розы. Имя его матери было Роза. «Я ее покупаю», – торопливо бросил он с подобающим настоящему принцу высокомерием. «Это старинная работа ювелиров с острова О. Похоже, вы ценитель древностей», – сказал хозяин лавки, внимательно разглядывая меч Арена. «Но отнюдь не новенькие ножны, а потертую рукоять. Брошь стоит 4 пластины». Арен без возражений заплатил эту довольно-таки большую цену. В кошельке у него было предостаточно пластинок из слоновой кости, что заменяют на внутренних островах деньги. Мысль о том, что он вышлет матери достойный подарок, радовала душу. Выйдя из ловчонки, Арен щегольским жестом положил руку на эфес меча. Меч этот преподнес ему отец накануне отплытия с Энлада. Арен торжественно принял дар и носил меч так, словно это было почетной обязанностью. Даже на борту корабля он его не снимал. Он гордился, ощущая на бедре его тяжесть. Тяжесть долгих веков, бременем ответственности, ложившуюся на его душу. Ведь то был меч Сириадха, сына Мареда, и Эльфаран. И не было и в мире более древнего меча, кроме того, что принадлежал когда-то Эретакбе, а теперь красовался на королевской башне в Хавнаре. Меч Сириадха никогда не откладывался на время, никогда не хранили... Меч Сриадха никогда не откладывали на время, никогда не хранили в сокровищнице. Он всегда сопровождал своих хозяев. Однако со временем ничуть не постарел и даже за много столетий не утратил ни на гран своей волшебной силы, ибо выкован был с помощью величайшего заклятия. Согласно преданиям, обнажать этот меч можно было лишь тогда, когда он служил жизни. Правило это должно было соблюдаться вечно. Никогда не позволил бы меч Сириадха, чтобы им воспользовались в кровожадных целях, из мести или из зависти, а также для захвата чужих земель. От этого меча, самого большого сокровища их семьи, и получил Арен домашнее прозвище. Ребенком его звали Арендек, что значит «маленький меч». Ему до сих пор еще ни разу не пришлось воспользоваться старинным мечом, как, впрочем, и его отцу, а также деду. Давно уже в Энладе воцарился мир. Но теперь на улице загадочного города, на острове мудрецов, рукоять меча вдруг показалась ему чужой, неудобной и страшно холодной. Меч почему-то стал слишком тяжелым и мешал при ходьбе, и чудесное возбуждение, что владело им, хоть и не прошло совсем, но как бы остыло. Арен вернулся на пристань, попросил шкипера передать брошь матери и пожелать судну счастливого плавания и успешного возвращения на родину. Бредя назад к школе, юноша набросил на плечи плащ, прикрыв им ножны, с древним непокорным и смертельно опасным мечом, что достался ему в наследство. Красоваться ему расхотелось. «Что я делаю?» — — спрашивал он себя, медленно поднимаясь по узким улочкам к похожему на крепость большому дому, возвышавшемуся над Твиллом. «Как случилось, что я не еду назад, домой? Почему ищу то, чего вовсе не понимаю, с человеком, которого не знаю совсем?» И ответа на эти вопросы он не находил.